Хлебозавод номер 5. 1929-1932 годы. Георгий Марсаков. В конце 1920-х годов в стране началась индустриализация. В Москву стекается множество рабочих, население города стремительно растет. Чтобы обеспечить его хлебом, разворачивается целая программа по строительству хлебозаводов. К середине 1930-х годов их было построено 12, среди них 5 по новаторской схеме инженера Марсакова. Георгий Марсаков – инженер-механик, с середины 1920-х годов конструировавший технологические линии выпечки хлеба. Он пришел к идее системы кольцевых конвейеров, которая обеспечивала непрерывное автоматическое производство хлеба по вертикали сверху вниз. Эта система была настолько простой и при этом высокопроизводительной, что поначалу натолкнулась на недоверчивое противодействие специалистов. Но отчаянное упорство и самозабвенное трудолюбие Марсакова, готового порой спать на стройплощадке и вкладывать собственные деньги в производство оборудования, позволили ему пробить путь своей идеи. Как работали марсаковские хлебозаводы? Мука со склада, находившегося в подвальном этаже, транспортером подавалась на четвертый этаж, где смешивалась с другими ингредиентами. Готовая опара поступала на третий этаж в тестомесильное отделение. Дежи, емкости с тестом, двигались здесь на жестких кольцевых конвейерах, пока тесто в них бродило. После окончания брожения куски теста попадали в тесторазделочное отделение на втором этаже, а оттуда в расположенное рядом на этом же этаже печное отделение. Печи также имели кольцевую форму. После выпечки хлеб выгружали из печей и по наклонным спускам подавали в хлебохранилище на первом этаже. Таким образом, продукт непрерывно двигался по своеобразной спирали. Наверху эта спираль принимала ингредиенты, а внизу выдавала готовые булки. Хотя нам сегодня трудно это представить, в этом, судя по всему, было что-то от театра эпохи авангарда. Давайте взглянем на процесс глазами современника, написавшего статью об одном из заводов в журнал «Проект и стандарт». Когда воспринимаешь сложный агрегат жесткой кольцевой конвейерной системы Марсакова, обслуживаемый работницами в белой прозодежде по вертикали и по всему габариту здания, интерьер завода больше всего ассоциируется с самыми парадоксальными приемами постановщиков нашего левого театра. Удивительно, но архитектор хлебозавода нам неизвестен. При этом здание можно считать образцом функционального подхода к проектированию. Его цилиндрическая форма является минимально необходимой оболочкой для спиралевидного конвейера. Два пристроенных к цилиндру ризолита — объемы лестничных клеток. В 2010-е годы территория предприятия была отдана под редевелопмент. Здесь построили жилой комплекс под названием «Пресня-Сити». В здании хлебозавода планируют разместить филиал Пушкинского музея. Его отреставрировали, вернув оригинальные цвета фасада и шрифтовую композицию. Любопытна цветовая гамма фасадов хлебозавода. Сочетание кладки из красного кирпича и оштукатуренных и побеленных фрагментов было одним из самых распространенных отделочных решений авангарда. Мы еще встретим его на нашем маршруте. С одной стороны, такая гамма близка к эстетике 20-х. Она вызывает ассоциации с красным знаменем, кумачевыми транспарантами или, скажем, картинами Малевича и плакатом «Красным клином бей белых». Однако, если мы вспомним, какого цвета большая часть московской архитектуры, мы вновь обнаружим сочетание красного и белого. В такой гамме выполнен Кремль, храм Василия Блаженного, церкви Московского Узорыча и Нарышкинского барокко и так далее. Оказывается, авангард использует наиболее традиционную цветовую гамму Москвы.